20 марта 1926 года. Еще совсем недавно в Гуандуне располагалось 2000-е войско, больше похожее на одно из обычных милитаристских формирований, где царили разброд и анархия. Возглавлявшие его генералы готовы были в борьбе за власть разорвать друг друга на куски. К 1926 году, благодаря деятельности гуанчжоуского правительства, помощи советских советников, институту политработников, среди которых активную роль играли коммунисты, положение начинает меняться. Растет массовое антиимпериалистическое движение, укрепляется революционная база в Гуандуне. Советские люди вместе с коммунистами делают все для упрочения на юге военной, административной, финансовой власти национального правительства. Идет реорганизация вооруженных сил Гуандуна. На их базе создается национально-революционная армия НРА. И все же советские советники порой переоценивали достигнутые успехи, недооценивали опасности справа. Дисциплина в армии оставляла желать лучшего. Младшие чины и высшие командиры были наемниками. По своему духу они весьма далеко отстояли от идей национальной революции. Жажда обогащения, обеспечение своего личного благополучия приводило их в гуандунскую, как и в другую, армию. Пышным цветом процветали здесь карьеризм, вымогательство, взяточничество. Высшие офицерские чины не упускали случаи, чтобы не поживиться за счет солдат. В 20-х годах пособие для солдат НРА составляло 10-12 юаней в месяц. На эту скромную сумму нужно было прокормиться, одеть себя, да еще по возможности немного денег отложить про запас. Ну а командиры, получая солдатское жалование, обычно утаивали для себя часть денег. Личные связи генералов определяли размеры финансовых субсидий для их частей. Главнокомандующий присваивал для своих нужд 700-800 тысяч юаней в месяц, а для других корпусов отпускал по 100-200 тысяч. Аппетит генерала Чана рос не по дням, а по часам. Немало средств правительство ассигновало на медицинское обслуживание, но деньги зачастую не доходили до госпиталей, переполненных ранеными солдатами. Чан Кайши и здесь нашел источник для обогащения. Чтобы снабдить армию одеялами на целый год, достаточно было 300 тысяч юаней. Чан Кайши получал ежемесячно на эти цели 500 000 юаней. ЦИК отобрал кандидатов для учебы в Советском Союзе. Чтобы отправить их в Москву, удалось наскрести всего лишь 3000 юаней. Чан Кайши же для обмундирование своей личной охраны выбил у правительства 7000. Пример Чана вдохновлял приближенных. Его соратники по Вампу Чэнь Чэн и Ху Цзунань стали символами разложения в рядах армии. Зачастую жалование погибших шло непосредственно в карманы командующих. Один из неприятных для Чан Кайши вопросов во взаимоотношениях с военными советниками — финансирование НРА. Советники не могли равнодушно смотреть, как разбазариваются средства, и мириться с отсутствием справедливости в их распределении. Имевший за плечами героическую школу революции, гражданской войны, весьма щепетильные во всем, что касалось чести и достоинства революционера, они с возмущением воспринимали махинации главного инспектора НРА. Вопрос справедливого распределения средств так или иначе возникал на заседаниях военного совета. Куйбышев, который сменил Блюхера, начальника южнокитайской группы советников, твердо требовал положительного решения этого вопроса. Советник главного штаба национальной революционной армии Рогачев, заместитель Куйбышева по политчасти Разгон, Ольгин, открыто выступали в поддержку этой позиции. Для Чан Кайши деньги обеспечивали контроль в армии. Ему, безусловно, было не безразлично, идут ли средства верным ему людям, либо направляются в части, где сильные позиции его противников по Гоминдану, коммунистов. Ван Дзиньвэй, выступая в этих щепетильных делах в поддержку линии советников, пытался создать о себе представление как о левом политическом деятеле. Советники же, озабоченные созданием дисциплинированной, боеспособной армии, искренне пытались изменить то, что веками создавалось в китайском обществе. Главный политический советник Бородин понимал, что глубокие революционные изменения не могут иметь места при существовавших базисных структурах. Самым главным оплотом империализма в Китае вообще, и в особенности в Гуандуне, писал Бородин, являются не милитаристы, а земельные отношения, отсталые средневековые отношения. События, казалось, благоприятствовали Чан Кайши. Действия одного из самых оголтелых милитаристов, Джан Цзолиня, вызывали мощные антиимпериалистические выступления. Влиятельные круги на Западе забили тревогу и сделали все для примирения Джан Цзолиня и У Пэйфу. Перед этой коалицией, опиравшейся на поддержку Японии, Англии, США, Франции и Италии, национальная армия Фэн Юйсяна не могла устоять. Разгул милитаризма, реакции, привел к расстрелу 18 марта 1926 года мирных демонстрантов в Пекине, шедших под антиимпериалистическими лозунгами. Через два дня после пекинской трагедии начался мятеж в Гуанчжоу. Его острие направлялось против коммунистов и советников. Заговор готовился давно. 9 марта 1926 года Чан Кайши созвал совещание доверенных лиц, где и было принято решение о мятеже. Успех левых сил после второго съезда Гоминдана, январь 1926 года, встревожил Чана. Треть делегатов съезда — коммунисты, еще одна треть под их влиянием. В ЦИК Гоминдана укрепляла свои ряды оппозиции. Среди 36 членов ЦИК к оппозиции примыкало 16, а семеро были коммунистами. Видное место в оппозиции занимала вдова Сун Яцена Сун Цинлин, ее брат Сун Цзивэнь, вдова убитого Ляо Джункая Хэй Сяннин. Назревало все большее размежевание сил в рядах Гоминдана. Только недавно, в ноябре 1925 года, у усыпальницы Сун Яцена в храме Бейюньси в Сишаньских горах под Пекином состоялась Сишаньская конференция. Участники провозгласили эту конференцию четвертым пленумом ЦИК Гоминдана. Казалось, что в преддверии второго съезда Гоминдана в партии преобладали коммунисты и левые. Но здесь, в Сишаньских горах, слышались призывы к исключению Ван Цзиньвэя из партии, изгнанию из страны Бородина, как представителя Коминтерна, выводу из партии коммунистов и так далее. Влиятельные в Гоминдане силы провозгласили лозунг «Долой союз с КПК, с СССР». Сишаньскую встречу приветствовали Дай Цзитао и другие известные гоминдановцы. Достаточно громко раздавался в оппозиции голос Сунь Фо. Сын Сунь Яцена не унаследовал от своего отца приверженности идее единого фронта. Политическое лицо Сунь Фо определяли его связи с компрадорскими кругами, с Гонконгом. Его обласкали жирные коты, ворочавшие гигантскими состояниями. Крупные дельцы содействовали возвышению Сунь Фо, который, будучи членом гуандунского правительства, возглавил по существу блок правых в ЦИК Гоминдана. Сунь Яцен не раз требовал суда над своим сыном за казнократство, но дело прекращали из-за уважения к отцу. Правое крыло не отличалось однородностью. Здесь, помимо сторонников Сунь Фо, отстаивали свои позиции хозяева дельты реки Джу Цзян, жемчужный. Их интересы защищал главарь полубандитских формирований Ли Фулинь. За спиной милитаристской клики Ли Фулиня стояли чиновники-бюрократы, землевладельцы-феодалы, все, кто потянулся за суньяценовским обществом. Одна из причин обострения обстановки — укрепление новой власти в Гуандуне. Зачем последовало введение упорядоченного сбора налогов? Нередко НРА стремилась уравнять себя в правах на землю с представителями дореволюционной, феодально-помещичьей и чиновнической бюрократии. К этому времени в Китае насчитывалось, согласно официальным данным, до 200 помещичьих владений по 10 тысяч му. Му — 1/16 гектара. И более, до 30 тысяч владений свыше 1000 му каждое. Милитаристы, вступавшие со своими войсками в какую-либо провинцию, считали, что приобретают право на лакомые куски. Крестьянин, ремесленник, мелкий торговец испытывали на себе двойной гнет помещиков и милитаристов. Ведь и те, и другие порой умудрялись собрать налоги с населения за 10 лет вперед. Не отставали от них и генералы НРА. Когда правительство поставило под сомнение существующую систему сбора налогов, стало обдумывать меры по ее перестройке, разразилась политическая буря. Милитаристы, помещики, полиция, Минтуань, различные акционерные компании не могли примириться с такого рода нововведениями. Любое покушение на их право, безраздельного грабежа крестьянина, они рассматривали как удар по священным для помещичьей бюрократии привилегиям. Обстановка в Гуанчжоу обострялась. В тот день, когда принималось решение о мятеже, коммунист Ли Джилун, исполнявший обязанности командующего гоминдановским флотом, получил от имени Чан Кайши приказ крейсерам Джуншань и Баоби встать для инспекции в док Вампу. Чан Кайши видел в Ли Джилуне одного из достойных противников. Это он, Ли, еще год назад осудил суньяценовское общество за антидемократическую деятельность, направленную на подрыв Единого фронта. По телефону Ли получает новые указания. Крейсеру Джуншань быть готовым для инспекции. Ли Джилун, не теряя времени, погрузил на крейсер отборную часть и позвонил Чан Кайши. Крейсер готов. Впоследствии Чан Кайши, оправдываясь, ссылался на этот телефонный разговор. Когда Ли сказал «крейсер готов», он де воспринял это как подтверждение опасений относительно попыток похитить его. Свои прежние приказы по поводу Джуншань Чан, конечно, отрицал. Ли Джилун был ранен в стычке и арестован. Под арестом оказались десятки коммунистов в самом городе. Войска мятежников окружили плотным кольцом место пребывания советских людей, охрана была обезоружена. Среди арестованных 25 человек из кадрового состава военной школы. Вместе с ними был коммунист Джо Уэньлай. Слухи о событиях в Вампу еще не распространились по городу, а штаб профсоюзов подвергся нападению, лидеры арестованы, рабочий стачечный комитет и его пикеты разоружены, все вооружение изъято, деятельность комитетчиков парализована. Мартовские события застали коммунистов врасплох. В их рядах готовы были возобладать панические настроения. Многие из них были в замешательстве, ведь против них выступил генерал, которого они считали левым. Чан Кайши поддерживал напряженность, ввел комендантский час, вооруженные отряды, подразделения полиции, уличные патрули прочесывали город, то тут, то там происходили внезапные обыски. Оружие оказалось в руках сторонников Чана. В сельских районах, где хозяйничали женьши, полиция зверски расправлялась с крестьянскими вожаками. Правые в Гоминдане активно распространяли слухи, будто выступление Чан Кайши было ответом на заговор коммунистов с использованием крейсера Джуншань. Ван Цзиньвэй понял, Чан хотел бы избавиться от него. Постепенно он убедился, сила на стороне Чан Кайши, и последний в должное время полностью откроет свои карты. О тех событиях много интересного рассказал военный советник Черепанов. Некоторые приведенные им детали представляют особый интерес. Было 3 часа ночи 20 марта, когда Чан Кайши приказал тотчас же найти комкора Джу Пэйде. Джу явился в 4 часа. Чан Кайши поставил его в известность о решении совещания доверенных ему командующих подразделениями и предложил Джу присоединиться к выступлению. Джу не дал согласия и отправился к военному министру Тань Янькаю. В 5 часов утра Чан Кайши, несмотря на ночные переговоры, держал речь перед войсками гарнизона. Он старался говорить убедительно. Слушатели должны были поверить, во всем виноваты коммунисты. Но аргументы звучали неубедительно. Они, где захватили канонерки и решили восстать против Гоминдана. Необходимо наказать их. Списки коммунистов, подлежащих аресту, были составлены заранее. Утром коммунисты 2-й дивизии и флота оказались в Кандалах. Вскоре Джу Пэйде вместе с Тань Янькаем направился к Чан Кайши. Оба делали все, чтобы как-то образумить взорвавшегося генерала, просили его одуматься. Чан, видимо, понял, что переоценил силы мятежников, возможность поддержки армейского руководства. Уже вечером 20 марта он бил себя в грудь, пытаясь теперь доказать уже советским представителям свою невиновность. Все, мол, было совершено помимо его воли, он готов извиниться. Арестованных освободили. Да, возможно, он в своих действиях выходил из допустимых рамок, но это объяснимо, ведь переработал, нервы ни к черту. Его жизнь оказалась в опасности, а ее необходимо сохранить для революции. И Чан Кайши, сославшись на плохое самочувствие, отошел, хотя и на короткое время, от дел. Оппозиция убедительно продемонстрировала свои возможности, и заговор принес ей определенные политические дивиденды. Судьбе Чан Кайши благоприятствовали обстоятельства. Гоминдан не располагал рычагами, способными поставить на место властолюбивого генерала, и заговорщикам все сошло с рук. Более того, генералу удалось оказать нажим на коммунистов, поставить их перед выбором, либо уступки, либо выход из Гоминдана. Коммунисты вынуждены были принять предъявленные им условия, которые во многом совпадали с требованиями Сишанской конференции. Был устранен со своего поста глава гуанчжоуского правительства и один из оставшихся соперников, Ван Зиньвей. Ему пришлось покинуть пределы страны, предстояла увлекательная поездка в Европу для ознакомительных целей. Генерал Тань Янькай занял временно пост главы правительства, но вся полнота власти фактически перешла к Чан Кайши. Позиции КПК в Гоминдане таким образом значительно ослабли. Чан оказался перед трудноразрешимой дилеммой. Как использовать сотрудничество с Советским Союзом, с КПК, для создания современной армии, и в то же время ограничить влияние коммунистов в Гоминдане? Выбору линии мешало окружение. Уж больно сильно давили справа. Постоянно Чан Кайши приходилось слышать, русские хотят от него избавиться, советники относятся к нему плохо. Мятежные генералы подогревали своего патрона, играя на его бонапартистских настроениях, на самонадеянности, потакая его тщеславию. Дьяволу-искусителю ничего не стоило соблазнить лишенного элементарных представлений о нравственности политического дельца. Чан Кайши нашел выход в балансировании между различными группировками в Гоминдане. 15 мая 1926 года на пленуме ЦИК Гоминдана Чан Кайши осуждает попытки коммунистов разжечь борьбу против помещиков, предлагает специальную резолюцию о приведении в порядок партийных дел. Резолюция направлялась на ограничение роли коммунистов в Гоминдане и его организациях. Он потребовал представления полного списка лиц, совмещавших членство в КПК и в Гоминдане. Ведущие посты в Гоминдане не должны были находиться в руках членов КПК. Пленум запретил КПК выдвигать своих членов на какие-либо руководящие посты в центральном аппарате Гоминдана. Им представлялось право занять не более 1/3 должностных мест. Чан Кайши не хотел, да и не мог в то время порвать с единым фронтом, с КПК, с Советским Союзом. Он не только полностью не отстранил левых, но и ради северного похода пожертвовал некоторыми своими соратниками справа, чтобы лишний раз показать свою преданность революции. Главнокомандующий не упускал случая, чтобы напомнить. Он послал своего сына Дзян Цзинго на учебу в Москву. Во время мартовских событий 1926 года Чан Кайши, воспользовавшись растерянностью среди соперников, царившей неразберихой, сумел пристроить своих людей на влиятельные должности в Гоминдане. В свое время Чен Цзимэй помог ему выбраться на поверхность из шанхайского болота, затягивавшего и не таких искателей славы и благополучия. Теперь он сумел отдать долг своему покойному патрону. Так племянник Чен Цзимэя, Чен Ли Фу, исполнявший обязанности секретаря Чан Кайши, был введен 20 марта 1926 года в орготдел Гоминдана. Чен Ли Фу основал Центральное бюро расследования и статистики, ЦБРС, орготдела ЦИК Гоминдана. Этим было положено начало деятельности тайной службы Чан Кайши. ЦБРС внедряла своих агентов в колледжи, университеты, газеты, различные культурные учреждения. Управляющие гоминдановскими газетами были прочно связаны с ЦБРС. Другой племянник, брат Чен Ли Фу, Чен Го Фу, пришел в орготдел Гоминдана из тайного общества. Чан Кайши все смелее выступает с претензиями на роль единственного и законного наследника Сунь Яцена. Подобные бонапартистские замашки не могли не встретить осуждений среди сторонников Единого фронта. Некоторые пытались воздействовать на совесть Чан Кайши, но тщетно. Да и можно ли было говорить о каком-либо значении для такого политика, как Чан Кайши, призывов к чести и справедливости? Утверждение, что в Гоминдане нет преемника Сунь Яцена, достойного занять место вождя, Чан Кайши воспринимал как личное оскорбление. В ЦК ВКПБ в то время уже располагали информацией от советских советников относительно сложных проблем сотрудничества с Гоминданом. Еще совсем недавно Чан Кайши был гостеприимно принят в Москве, и казалось, что с его визитом в Советскую Россию начался новый этап в развитии отношений советского государства с Гоминданом. Но прошло всего лишь 4 года после этого события, а деятельность Чан Кайши, мало что общего имеющее с программой сотрудничества, намеченной в Москве, уже начала приносить свои первые плоды. Чан Кайши становился фактически полновластным главой Гоминдана. Армия, полиция, все государственные и партийные учреждения находились практически в его непосредственном подчинении как главнокомандующего национальной армией. Он контролировал финансы, арсенал, политический департамент, школу Вампу. Борьба за власть, однако, на этом не закончилась. Далеко еще маячила заветная цель — объединение страны. Соперники и завистники не складывали оружие. Чан Кайши крался к власти, и это показали события 20 марта 1926 года, осторожно ступая, как по натянутому канату.